Вторая дорожка шестой кассеты. Он сделал еще одну большую паузу. «После ошибка сколчаковский офицер, мой дядя Круменьш, подавал в отставку». Специально для Прохорова парторг улыбнулся, а потом решительным жестом положил карандаши на стол. «Я 3 дня назад тоже подавал в отставку», — сказал Голубинь. Его рыжевато-белое, сухощавое лицо осветила очередная вспышка молнии из тучи, не хотящей проливать на землю такой нужный, такой освежающий дождь. «Подавал в отставку», — повторил Голубинь. «Но сейчас не 20-е. Сейчас 70-е годы. И в райкоме сказали, что свои ошибки надо исправлять самому, не передавать другому. Партийная комиссия вела здесь в мое отсутствие работу. Завтра мы будем смотреть первые итоги. Если вы сможете, товарищ Прохоров, я прошу вас принять участие». «Вот как?» — тихо проговорил Сухов. «Ах, вот как!» Гроза не началась. И в 7 часу вечера, когда Прохоров, опустив голову, шел по длинной деревенской улице, туча по-прежнему грозно висела над поселком. Изредка бенгальским огнем вспыхивала остывающая молния, но уже на западном склоне неба желтел едва приметный сноповидный пучок солнечных лучей. На полпути к поселковой больнице Прохоров встретил знакомого старика Кулемина, работающего сторожем на нефтебазе. И старик так поздоровался с Прохоровым и покачал головой, что было понятно, дождь не состоится. Прохоров шел в больницу от того, что у него не хватило бы выдержки и мужества еще раз встретиться с матерью Евгения Столетова в домашней обстановке. Занятое делом, живущие чужими горестями и бедами, среди палаты врачебных кабинетов, Евгения Сергеевна представлялась Прохорову, должна была легче перенести последний визит сотрудника уголовного розыска. Думая об этом, Прохоров в накинутом на плечи халате осторожно прошел по длинному коридору больницы, постучав и получив разрешение войти, открыл дверь с табличкой «Главный врач». За 2 суток Евгения Сергеевна еще похудела. Кожа на лице ее была сухой и желтой, глаза ввалились, а белый, туго накрахмаленный халат делал ее высокой и совсем худой. Узнав Прохорова, Евгения Сергеевна резко поднялась, кивнула в ответ на прохоровское «Здравствуйте», сняла с груди фонендоскоп и принялась смотреть на Прохорова округлившимися, немигающими глазами. И через несколько секунд звучного молчания Прохоров понял, что в больнице мать Столетова верила в смерть сына. Среди белого полотна, лекарств, никелированных режущих и колющих инструментов, страданий и страха смерти Евгения Сергеевна не могла не верить в жуткую реальность происшедшего. «Прямых виновников смерти Евгения нет», — глядя в пол, сказал Прохоров. «Однако Гасилов получит по заслугам, а Людмила не станет женой Петухова». Евгения Сергеевна закинула назад голову, руки осторожно сунула в карманы халата, между бровей у нее прорезалась трагическая мужская складка. Сейчас перед Прохоровым стояла такая женщина, какой должна была быть мать Евгения Столетова и вдова командира разведвзвода, врач-хирург. «Я многому научился у Евгения», — сказал Прохоров. «В деревне, пожалуй, нет человека, который бы не испытал светлого влияния вашего сына, Евгения Сергеевна. Спасибо вам за Женьку». Тихо продолжал он. «Прощайте, Евгения Сергеевна». На скрипучем крыльце больницы Прохоров вынул пачку сигарет, дрожащими пальцами прикурил от газовой зажигалки, жадно затянувшись сладким и крепким дымом, внезапно почувствовал, что теряет ощущение времени и пространства. Такое с капитаном Прохоровым случалось довольно часто, и он сразу понял значение случившегося как тягу к перемещению. Не замечая черной, все еще опасной тучи, не обращая внимания на торжественные пучки солнечных лучей, возникшие на востоке, точно так, как это бывает, когда заканчивается затмение, капитан Прохоров тяжелым, крупным шагом начал подниматься на возвышенность, по которой любил ночами гулять Викентий Алексеевич Радин. Живя одновременно утром, днем, вечером и ночью, Прохоров через неопределенность пространства перемещался в прошлое, и он не мог бы ответить, когда и каким образом оказался возле могилы Женьки. Он стоял возле железной оградки серо-стального цвета. Пятиконечная красная звезда венчала металлический, сваренный из толстых листов памятник. Земляная крыша последнего Женькиного дома уже обросла молодой травой. Осторожно и робко покачивались дикие сибирские колокольчики, среди которых казались особенно яркими чуточку увядшие букеты, положенные на могилу человеческой рукой. Лежали Анютины глазки, букет Анна Лукьяненок. Тихие саранки, подарок Софьи Луниной, парниковые тюльпаны, след тайного визита Людмилы Гасиловой. Прохоров вошел в металлическую оградку, сел на скамейку, врытую в теплую землю, по-прежнему затерянный в пространстве и времени, замер. Тишина покачивала его, как на волнах. Время, казалось, струилось волнами через Прохорова, и если бы его сейчас спросили, какой сегодня день недели, месяц, год, Прохоров не понял бы вопроса. Женька лежал близко, внизу, в 2,5 метрах от Прохорова. Легкий озноб катился по спине. Прохоров поднялся. Криво усмехнувшись, вынул из заднего кармана тяжелый пистолет. Стараясь не греметь металлом, он вынул из пистолета обойму, нагнувшись резким движением, вонзил ее глубоко в землю возле подножия памятника. Заросшая травой крыша последнего Женькиного дома была еще мягкой, не слежавшейся, и обойма с патронами исчезла бесследно. После этого он опять ощутил, как тело покачивает тишина, как легким не хватает воздуха, и опять почувствовал жадность к движениям, потребность перемещаться в пространстве, чтобы не плыть по воле тишины и безвременья. Ему было все равно, куда идти. Но прежде чем сделать шаг, он все-таки поднял голову и увидел, что по слегка розовеющей Оби с 2 баржами на буксире медленно движется подплот Егор Столетов. Прохоров все дни пребывания в поселке ожидал встречи с пароходом, носящим имя Женькиного деда, и часом раньше поразился бы маловероятной встречи с ним на плесе Оби. Но сегодня, сейчас... Он смотрел на пароход, как на необходимую деталь его прохоровского существования. Буксир Егор Столетов шел довольно ходко, споро боролся с сильным стрежнем. Это тоже было естественным и необходимым. Прохоров не вернулся в реальности тогда, когда поймал себя на том, что с опущенной головой и руками, заложенной за спину, шагает по длинной деревенской улице, куда и зачем неизвестно. Однако он не заметил, что навстречу ему идут 4 очень знакомых людей. Будто не замечая друг друга, двигались Андрей Лузгин, Борис Маслов, Геннадий Попов и Соня Лунина. Шли они в таком порядке. По центру улицы шагал с тросточкой в руках Борис Маслов. По левому деревянному тротуару вышагивал с линцой Геннадий Попов, по правому Андрюшка Лузгин, далеко отстав от них Соня Лунина. 4 друзей Евгения Столетова вели себя так, словно не были знакомы, но при случае могли бы охотно познакомиться. А когда все 4 увидели Прохорова, то начали понемножечку сближаться. Утративший ощущение пространства и времени Прохоров, между тем, мыслил четко, ясно и широко. Сближаясь с друзьями Столетова, он неторопливо обдумывал фразу, произнесенную Андреем Лузгиным. «Мы после смерти Женьки в глаза друг другу смотреть не можем. Мы боимся собраться вместе». Потом он обиделся за капитана Прохорова, от которого друзья Столетова скрывали свой эксперимент. Видимо, именно в эти секунды капитан Прохоров и поравнялся с 4 друзьями погибшего, так как ему, Прохорову, пришлось подняться на деревянный тротуар, чтобы обойти сблизившуюся 4. Он прежним шагом двигался вперед, когда из безвременья утраченного пространства услышал знакомое Александр Матвеевич! А, Александр Матвеевич! Скорее всего, из любопытства, чем по необходимости. Прохоров замедлил шаги, а потом и совсем остановился. Отчужденно глядя в лица четверых и совершенно не связывая лица с именами и фамилиями, Прохоров скрипучим голосом, так он слышал себя, сам гневно произнес: «Мальчишки, сопляки!» Он ткнул себя пальцем в грудь, под сердце, боляще от недоверия и обиды. «Мальчишки!» С силой повторил он. «Вы думаете, что только вам принадлежит счастье борьбы с Гасилыщиной? Ну а я? Я на это разве не способен? А Голубинь? А все мое поколение? Мы вас этому научили!» Он еще злее и громче прежнего вырвался. «Мальчишки!» Пошел медленный теплый дождь. Вот чем разразилась страшная грозовая туча. С низкого неба падали на землю продолговатые дождинки, похожие на пунктирные линии. Прохоров задрал голову, подставив лицо под дождь, и, не закрывая глаз, скоро добился желаемого. Дождевые струи начали казаться неподвижными, а Прохоров стал подниматься по косой линии вверх. Ощущение полета было так реально, что закружилась голова, и сердце сжало сладкая боль. «Опь, родимая, плавают на заре тонкие туманы, кукует над тобой пророче грядущие тысячелетия кукушка, глядят в тебя сокори с седыми головами мудрецов. Ночами ты вздымаешься к небу, пронзенные звездами, чайки над тобой, как белые молнии, небо сияющая чаша. Опь, родимая, парит над тобой острокрылый баклан, пасутся на твоих лугах трактора, ходят по лугам женщины и кони. Будь благословенна, опь, родимая».